Она простила меня. Изабель явилась как посол, но с задней мыслью. Я не знаю, из-за кого она бьется сильнее мое сердце. Волнующий момент. Переступит порог та или другая, все равно это будет победа, это будет праздник. Вдобавок, если это Изабель, мне предстоит испытать пряное чудо первого раза. Несказанного мига, когда страстно желаемая женщина, наконец, открывает тебе свое сокровенное. Под своим одеялом я вдруг возбуждаюсь, как осел, охваченный похотью. Ни та, ни другая — это Стефани. Разочарование. В штанах из вельвета, крупный рубчик и свитере с высоким воротом и без боевой раскраски. Мне не придется защищаться от ее атак, и на том спасибо. А что же мне делать со здоровенной дубинкой, которая буянит в тепле одеяла? Когда Стефани появляется, звучит сигнал тревоги. Я занимаю позиции обороны, ожидая подлых выходок. Это дрянь, которую плохо удовлетворили, и об этом я толком ничего не знаю, но поспорил бы на что угодно, пришла с самыми дурными намерениями. Это, по крайней мере, я знаю наверняка. Она злючка от природы, извращенка, сказала бы Агата. Сеятельница неприятностей. Я попрошаю без намека на вежливость. Зачем явилась? Она улыбается чисто по-кошачьи. Это очень идет ее хорошенькой мордочке, освещает ее. Жаль, что глаза совсем не участвуют. Она говорит: «Ты не очень-то вежлив, сосна. Мог бы поздороваться со мной?» «Здравствуй, что дальше? Не поцелуешь меня?» «Нет. А я тебя поцелую». Она меня целует прямо в губы, лакомка. Она пожирает меня, раздавливая губы, всасывая язык, облизывая десны, затопляя мой рот слюной. Она слишком часто ходит в кино, это не самое лучшее для просвещения в делах любви. Не знаю, доставляет ли это удовольствие ей самой, а я задыхаюсь, я пытаюсь ее оттолкнуть. Но вот а дрянь такая, она сует руку под одеяло и крепко хватает меня. Слишком крепко, эй, ты делаешь мне больно. После этого я уже не в силах контролировать ситуацию. Ярость, похоть опрокидывает доводы рассудка, а я прокидываю Стефани, срываю с нее свитер, штаны, и ничего, больше нечего срывать. Никакого нижнего белья. Хитрая девчонка подготовила почву на всякий случай. Она попала в подходящий момент и сумела обратить его в свою пользу. Я проникаю в нее так, словно взламываю дверь, словно даю кулаком кому-то в морду, словно наказываю порочного ребенка. Я мщу за себя, вот что я делаю. Я действую бешеными толчками, не заботясь о ее наслаждении. Держи, мерзавка. Удивительно то, что она улетает прежде меня. Оргазм наивысшего класса, который она переживает, с ошеломленным видом, с безумными глазами стиснув зубы, главное не показать, не закричать, даже не застонать. Это означало бы подчинение самцу, признание себя побежденной. А мне ничего не надо доказывать. Я проваливаюсь в бездну, трубя так, что стены могут обвалиться. Я стану, я плачу, я изливаюсь в нее целыми струями. Еще, вот тебе, все мое тело, обратившись в жидкость, вихрем устремилось в это крошечное, но ненасытное лоно. Все мое тело, плоть, кости, мозги. Когда, наконец, я снова оказываюсь на земле, Мне нечем гордиться.